Морду набить. Как знать? Не согласился Палисадов. Как знать? Ему все больше нравилась его версия. Любовь — это страшная сила. Помолчи, Дима, — шепнул Палисадов, стоявший рядом Тупицын. Это дочка его лучшего друга. Майор шагнул к Скалову. Простите, Максим Максимович, но эмоции, знаете, не лучший советчик. Соколов впервые с интересом взглянул на Палисадова. — Ты что, готовишь мое отстранение от расследования? — Не понимаю вас, капитан Соколов, — неискренне возмутился Палисадов. — Это на что вы намекаете? Сам знаешь. Соколов и Палисадов не любили друг друга. Палисадов был моложе капитана на 7 лет и когда-то считался учеником Соколова. Осенью 1945 года Соколов приехал с Прасковьей в Малютов и отправился в военкомат становиться на учет в твердой уверенности, что вскоре поедет в родное село. В село он поехал в отпуск. В райкоме Соколова быстро убедили, что ему, боевому офицеру, пусть и контуженному, делать в деревне абсолютно нечего. Так лейтенант артиллерии стал лейтенантом милиции. Послевоенный Малютов страдал от подросткового шпанизма. И ладно бы, с наборными ручками и ножами похвалялись пацаны друг перед другом. Но отступавшие в попыхах немцы оставили возле города несколько складов с боеприпасами, которые вездесущая безотцовщина нашла быстрее военных. Сколько этого добра было перепрятано в домашний сарай, под стога сена, в бабушкины комоды, было неизвестно. Но к ночной пальбе обыватели Малютова привыкли, как к шуршанию мышей под печками. Они от этого даже не просыпались. Не до сна было только лейтенанту Соколову, брошенному на подростковую преступность. Капитан Аделаида Васильевна Метелкина чуть не плясала от радости, передавая в надежные мужские руки Максима проклятый подростковый фронт. Уж как она с ним намучилась, как намучилась! Господи, наконец-то мужчина! Аделаида задорно посматривала на смущенного Максима, а лейтенант опасливо косился на дверь. А ну как заявится Прасковья, придумав подходящий повод. В дверь в самом деле постучали, но вошла не Прасковья, а высокий, красивый, белобрысый юноша. — А, Димочка, молодец, что зашел. Вот, Максим, познакомьтесь с нашим бесценным нештатным сотрудником Дмитрием Палисадовым. Моя опора и наша общая, я имею в виду, органы в целом, надежда. В трудное военное время он был моей правой рукой, и не только рукой, но ушами и глазами. — Как это? — Соколов сделал вид, что не понял. — Ну, Дима наш информатор. Аделаида Васильевна подошла к Диме и взъерошила ему волосы тем многозначительным жестом, который говорил не только о нерастраченной материнской нежности, но и о том, что не будь этот плечистый мальчик так молод, и не будь Ади Метелкиной 42, Соколову стало неприятно. — Товарищ капитан, — спросил он, когда Палисадов ушел, — где вы этого бесценного кадра раздобыли? — Раздобыла, — удивился Метелкин. — Таких, как Дима, не раздобудешь, дорогой мой. Такие к нам сами приходят и остаются в органах навсегда. Я уверен, что Дима вырастет очень крупного чекиста. Он из тех, кто делает жизнь с товарища Дзержинского. — Понимаю. — А я вас не понимаю. Какая-то ирония прозвучала в вашем вопросе. Расстались сухо. Через неделю Метелкину перевели в город, но в конце концов Соколов остался ей за Диму благодарен. Кадр и в самом деле оказался бесценный. Да и человечек был непростой, с двойным дном, со своей личной драмой. Палисадовы жили без отца, погибшего еще до войны. Тот приютил в своем доме беглого бандита, прикинувшегося крестьянином. Бандита по наводке соседей на рассвете пришли брать и в завязавшейся перестрелке одна из пуль досталась хозяину дома.